Ценность короля-наратора в том, что он выстраивает для нации сюжет по всем законам жанра, сознательно или бессознательно, но так, чтобы в него верилось и за ним хотелось следить. Он создает своего рода театральную маску для реальности, потому что реальность всегда грязна и почти всегда алогична. В том сюжете, который Зеленский выстраивает для Украины, должна быть таинственная демонизируемая фигура, наделяемая всеми полномочиями. И Ермак на роль такой фигуры подходит идеально, нигде не выбиваясь за края. Он не позволяет себе ни одного личного высказывания и говорит ровно столько, чтобы его можно было трактовать полярным образом, как агента России и как главного патриота Украины в окружении Зеленского. Я далек, конечно, от мысли, хотя почему так уж далек. Меня бы ужасно обрадовало наличие в команде Зеленского специального человека, ответственного за драматизм, потому что очень уж наглядно все выстраивается. Есть соблазн увидеть за всем авторскую руку. Я даже подозреваю, я иногда надеюсь, что если вдруг Зеленский найдет время прочесть эту книгу, хотя бы в отставке, и она ему покажется интересной, он раскроет мне эту тайну. Лично. Секретно покажет того консультанта из команды «Квартала», который выстраивает сюжет его президентства. Но этот сюжет, скорее всего, выстраивается по законам жанра сам или контролируется лично создателем. А какая была бы прекрасная идея держать в правительстве человека, который, так сказать, пишет историю современности. При Путине этим одно время занимался, реально занимался, то есть конструировал действительность, Владислав Сурков, назначивший главным демоном себя. Он человек даровитый, но со вкусом у него беда, и главной фигурой он назначил себя. Демонизм в результате получился провинциальный, с сильным привкусом Института культуры, с организацией нашей в виде иронического постмодернистского протофашизма. Впрочем, разница еще и в том, что в России во все это играли всерьез, с надрывом, без малейшей самоиронии. В Украине все президентство Зеленского с самого начала арт-проект, которому, как всякому подлинному искусству, пришлось доиграться до смертельного риска. В этом арт-проекте, в сюжете новой украинской государственности, необходима роль всемогущего, всезнающего, строго засекреченного администратора, говорящего лишь то, что позволено протоколом. Он ассистирует президенту на всех этапах его работы, но никогда не берет инициативу на себя. Его называют агентом России, главным коррупционером, главным борцом с коррупцией, представителем силовиков, архитектором всей украинской политики, но при этом он ничего не решает и лишь обеспечивает бесперебойное функционирование всей сценической машинерии. Кстати, почему Ермака чаще всего подозревают именно в закулисных связях с Россией? А потому что в Украине сегодня это самое страшное подозрение, и самый влиятельный политик обязан отбрасывать именно такую тень. Человек без тени – это подозрительно, и лучше отбрасывать такую, длинную. Украинская политика, безусловно, пьеса. Но, по крайней мере, пьеса хорошо написана и безупречно срежиссированная. Сезон сериала с грамотным сценаристом и пристойным реквизитом. При всей сценичности, или, если хотите, сериальности украинской политики, в ней все же не бывает таких сбоев, как «Пригожинский мятеж», который, даже если он задуман для развлечения населения, полон диких логических и логистических нестыковок. И уж такая фигура, как Ермак, продумана безупречно. Ермак оттягивает на себя огромную часть негатива, будучи своего рода черной дырой. Эта дыра, как ей положено, втягивает все отрицательные эмоции, которые могли бы достаться Зеленскому. Версия о том, что Ермак – агент Москвы, базируется на том, что его отец, вероятнее всего, связан с российскими спецслужбами. Мать родилась в Ленинграде, а сам он хорошо знаком с казаком и многократно участвовал в переговорах с российской стороной. При вдумчивой проверке эта версия никакой критики не выдерживает, потому что нет доказательств связи семьи Ермака со спецслужбами, кроме работы отца в Афганистане. А все попытки украинских политологов, в частности журнала «Фокус» в 2020 году, обнаружить связи Ермака с казаком выглядят сугубо спекулятивными. Ни единого факта там нет, кроме намеков самого Ермака на то, что его контакты с казаком были более конструктивными, чем с другими представителями России. Однако схема, при которой Ермак выглядит агентом Москвы, необыкновенно привлекательна. За этим интересно следить, об этом интересно гадать. Это ни к чему Ермака не обязывает, Это наделяет его фигуру подлинным, а не сурковским демонизмом. «Кстатическое соображение», как говаривал мой итакский сосед. Пока я читал корректуру, Владислав Сурков опять опубликовал стихи в «Русском пионере». Это его постоянный канал для спуска своей литературной активности. Он и в кремлевский свой период не скрывал тяги к перу. То песни напишет для Вадима Самойлова, то роман тиснет. Стихи такие. Ни слова. «Слепые пророки листают священные книги, в которых ни строчки, ни буквы, ни кляксы, ни фиги. Молчи, умоляйся, до точки на уровне моря, до краха, до края, ни существования немого. Исчезни, не засти, дай времени течь и разлиться до самого завтра, дай миру начаться и сбыться». Думаю, всех загадочных фигур, в том числе Господа, можно объяснить апофатически. Есть целый раздел богословия апофатическое. Бога можно определить через то, чем он не является. Так вот, к вопросу об идеальном администраторе Андрей Ермак стихов не пишет, а если пишет, то никому не показывает. 4. Чем загадочнее фигура верховного администратора, тем незначительнее его роль в политике, и вообще это нечто вроде масонских тайн. Чем больше вокруг них шума, тем меньше веры в то, что они существуют в реальности. Ни могущество масонов, ни причастность масонов к великим эзотерическим тайнам, ни мировое правительство с его паутиной глобальных связей никогда и ничем себя не проявляют, но для масонов миф о тайном обществе выглядит лестно и увлекательно, а для всего мира не придумаешь лучшей легенды. Миф о тайном обществе – новый извод религиозного чувства, его вырождение, если угодно. За фигурой могущественного администратора скрывается техничный исполнитель, но его репутация – уже половина успеха. Читатель вправе воскликнуть: «Киевское руководство состоит из симулякров». Читатель будет не совсем прав. Киевское руководство состоит из профессионалов, в том числе из профессиональных сценаристов. Четвертый сезон «Слуги народа» режиссируется исключительно талантливо, и все его главные герои – лидер-трикстер, могущественный демон, слуга народа – отрабатывают свои роли на ура вне зависимости от того, чем они занимаются в действительности. Только роковой женщины нет. Она бы очень сгодилась на роль медиатора. В конспирологическом романе ее роль многое определяет, и в русском сюжете она обычно еврейка, а в украинском могла бы быть полькой, что ли. Не дошли у них руки. Может, после этой книги найдут такую? Есть же в ЕС роковые красавицы на ключевых должностях. Для довершения своего демонизма Андрей Ермак в 2023 году бросил все силы на подготовку саммита в Саудовской Аравии, призванного перетащить на сторону Украины глобальный юг. Это своего рода ответ, асимметричный, разумеется, поскольку осмысленный, на российско-африканский саммит. Хотя не исключено, что как раз эта тусовка в Константиновском дворце была попыткой сыграть на опережение, ведь саудовская встреча анонсирована давно, да и разведка наверняка не дремлет. Россия пытается по старой памяти привлечь к себе Африку, Украина в кои-то веки активизирует работу на южном и восточном направлении, а заодно присматривается к арабам. Арестович признал, что должной работы с третьим миром за 20 лет украинской независимости так и не налажено. Разумеется, саудовский саммит во всем мире вызывает напряженные ожидания. Там должны предложить мирный план. Но Зеленский предупредил: никакого мирного плана и переговоров с Путиным. Перестанут давать помощь, будем обходиться своими силами. Проиграем, значит умрем, вечной жизни все равно не бывает. Если же истинная цель не мирный план, а привлечение все большего числа из движения неприсоединения на свою сторону, о, тогда, кажется, мы присутствуем при особенно показательном заблуждении. Дело в том, что страны третьего мира – плохие союзники. У нищих нет принципов, у них на первом месте прагматика, что Владимир Путин и возглашал беспрерывно на первом сроке своего президентства. У прагматиков нет союзников, а движение неприсоединения не в том положении, чтобы придирчиво выбирать союзников. Страны третьего мира служат перспективным объектом перетягивания, но вот загвоздка. Они предают первыми. Ни к России, ни к Украине у них нет сколько-нибудь сильных чувств, разве что обычное презрение шамана к светской культуре. А с Америкой в ближайшее время начнутся некоторые трения. Мы уже говорили, что Зеленский имеет тенденцию избавляться от режиссеров, и потому Ермак, вот где Чуйко, сосредотачивает свои усилия на поиске новых союзников, зачастую неожиданных. Кстати, не удивлюсь, если контактами с русской оппозицией, в том числе олигархической, тоже занимается он. Пренебрегать такими союзниками не следует, даже с учетом общей токсичности России в современном мире. Да и параллели с Латинской Америкой, в основном с ее мифологической, поэтичной и страстной литературой, давно стали общим местом, и там у Украины могут оказаться весьма влиятельные друзья. 5. И хотя украинская политика совершенно непредсказуема, да и будущее мира не вполне понятно, но одно можно сказать точно. Стандартный ход скармливания толпе в этом сюжете не предусмотрен. Практически любой крупный чиновник в России живет с твердым осознанием своей неизбежной травли в конце карьеры. Его сбрасывают толпе с царского крыльца, чтобы отвести ее гнев. В Украине это тоже бывало, но при Зеленском не принято. Надеюсь, он не переродится до такой степени, потому что на Ермака завязывается все больше вопросов, и по российским меркам он был бы идеальной фигурой для того, чтобы в какой-то момент по-ростопчински крикнуть: «Ребята, этот человек тот самый мерзавец, через кого?» Вставляется любое поражение или ошибка. Но Зеленский так не поступит в силу одной своей актерской, продюсерской и человеческой черты – эгоцентризм. Именно поэтому он никогда не назовет Ермака виновником той или иной глобальной проблемы. Первопричиной всего происходящего он может быть только сам, лично. По этой же причине Зеленский никогда не станет говорить, что во всем виновата Россия. Он не придает России такого значения. Это не российские идеологи, которым во всем мешают коварные англосаксы. Зеленский не считает русских умнее украинцев. Нет, никогда, ни в коем случае. И Ермака он не считает главнее себя. Ермак лишится должности только тогда, когда выйдет из тени или, не дай бог, начнет публиковать стихи. «Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю ему», — сказал Зеленский. 21 ноября на пресс-марафоне корреспондентка украинского «Пятого канала» спросила Зеленского, не видит ли он аналогии между Ермаком и министром внутренних дел при Януковиче Виталием Захарченко. Последнего считали ответственным за выстрелы на Майдане. Он теперь в Ростехе работает, кто бы сомневался. Не нужно сравнивать истории Захарченко и Ермака. Во-первых, Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Во-вторых, господин Ермак, напротив, возвращал людей, которых, кстати, владелец вашего канала, бывший президент, господин... все-таки он товарищ, которых товарищ Петр Порошенко должен был в рамках своих операций вернуть домой. И добавил: «Сейчас с Андреем Ермаком ведут переговоры руководства лучших разведок разных стран и главы аппаратов разных президентов, что, по мнению Зеленского, свидетельствует о доверии к фигуре руководителя ОП. Его знают полностью. Его телефон, поверьте мне, слушали и слышали все руководства всех разведок. Они бы не сели за один стол с ним». Как он выстраивает Ермаку имидж всезнающего и таинственного. Любо-дорого. Сюжет про обманутое доверие – это точно не сюжет Зеленского. Царь хороший, бояре плохие – вообще не украинская тема. Украинская тема – это царь хороший, бояре надежные, а народ еще лучше. От окружения Зеленскому нужно одно – чтобы не предавало. Окружение может рассчитывать на ответные гарантии. Думаю, кстати, что и фигура Чуйко опирается на советский миф о всесильном администраторе. Все мы, и Ермак уж точно, смотрели в детстве «Москву Кассиопею». Смоктуновский играл там исполняющего особые обязанности, который в самом дальнем космосе оказывался раньше наших героев. Вот это Ермак. С вечной иронией относительно собственного всемогущества на добродушном, всегда обманчивом, всегда малоподвижном лице. Но, разумеется, список действующих лиц был бы не полон без двойного агента. И это, как уже догадался читатель, отнюдь не Ермак. Арестович. 1. Думаю, Алексей Николаевич Арестович – самое интересное, что случилось с Украиной после избрания Зеленского. Я не скрываю, и поди скрой. Я фан Арестовича. Я сыр Арестовича. Пришло время, когда уже надо объяснить читателю, что такое сыр. Нет, не потому, что сыр исчез из продажи, а потому, что некритичный, фанатичный обожатель исчез как класс. Нет уже абсолютных кумиров, на каждого нашли компромат, все развенчаны. Сырами, мой юный читатель, назывались именно влюбленные фанаты. Фанатизм пошел с Лемешева, который жил на Тверской напротив почтамта, в доме, где располагался культовый в советские времена магазин «Сыр». Там бывало иногда что-нибудь, кроме российского и пошехонского. Вот они около него караулили любимого тенора, демократичного, певшего и классику, и дежурили, чтобы словить взгляд, ответную улыбку, бросить фиалковый букетик, самый дешевый. Сырихи были у Аллы Тарасовой, у Козловского, впоследствии у Аллы Пугачевой. К ним относились пренебрежительно, а вместе и уважительно, потому что люди жертвовали собой в любую погоду там дежуря. Я был фаном Арестовича, когда это было модно, и остался теперь, когда он, как я ему и предсказывал, стал всеобщим врагом. И это состояние мне нравится гораздо больше, хотя бы потому, что оно привычнее. Поистине, в кумире мы любим идеальный вариант себя. Биография этого человека не играет никакой роли, потому что не знает ее никто. Чем больше она будет мифологизирована, тем лучше. Но как-то вышло, что все главные имена и проблемы нового века оставили в этой биографии свой след. Арестовича демонизировали как никого другого, и он получает от этого неподдельное наслаждение. Нет таких гадостей о нем, каких он не скопировал бы на своей странице. Нет таких карикатур, которые он бы не растиражировал, и сплетен, которых не поспешил бы распространить. Миф о своей демонической природе он сам усердно раздувает с самого начала войны. Полемизировать с ним в самом деле трудно. Любые гадости на свой счет он подтверждает с опережением. В одном из разговоров я прямо его спросил: «Вы понимаете, что чем больше у вас сейчас будет заслуг, тем скорее вас объявят предателем?» «Обязательно», — кивнул он, — «уже начали. Вообще модернист — предатель по определению». И это прекрасная формулировка. Именно потому, что модернист обречен отказаться от любых имманентностей вроде крови, почвы, национальности, возраста, родни и родины, от всего, что он не выбирал. Арестович – единственный последовательный модернист в политическом поле Украины и России, конечно, потому что в России торжествует сегодня такая густая зловонная архаика, что любое нонконформистское заявление там выглядит самоубийством. Арестович – воплощенный вызов среде и контексту. И для 48 лет его поведение поражает несолидностью. Обычно в этом возрасте люди уже зависят от репутации, опасаются резких высказываний и приглядывают тихую должность. Но особенность поколения нынешних 40-летних, в том числе Зеленского, была именно в том, что их слишком долго загоняли на вторые роли. Последней советской генерации надо было нахапаться, а потом и навластвоваться. А когда их удалось вытеснить из власти, потому что они уже утомили всех, началась война, и вместо ожидаемых бонусов власти ровесники Зеленского получили небывалую ответственность. Как говорится, бойтесь ваших желаний, они осуществляются. Зеленского, кажется, эта ответственность не столько стимулировала, сколько ошеломила. Он не был готов к таким результатам своего эксперимента. Зато Арестович плавает в ней, как рыба посередине Днепра. Он выглядит, как его любимый герой его любимых Стругацких. Перед пультом скорчился Горбовский, примотанный к креслу ремнями. Черные волосы падали ему на глаза, при каждом толчке он скалил зубы, толчки следовали непрерывно, и казалось, что он смеется. Но это был не смех. Сидоров никогда не предполагал, что Горбовский может быть таким, не странным, а каким-то чужим. Горбовский был похож на дьявола. Валькенштейн тоже был похож на дьявола. Он висел, раскорячившись над пультом атмосферных фиксаторов, дергая вытянутой шеей. Было удивительно тихо, но стрелки приборов, зеленые зигзаги и пятна на флуоресцентных экранах, черные и оранжевые пятна на экране перископа, все металось и кружилось в веселой пляске, и пол дергался из стороны в сторону, как укороченный маятник, и потолок падал и снова подскакивал. Веселая пляска. И сам он сказал однажды, что Украина похожа сейчас на Мексику из незаконченного фильма Эйзенштейна. Карнавал скелетов, пляска смерти. Решили, что уже умерли и могут теперь веселиться. Это состояние позади страха, дальше страха. И он веселится, как на страшном карнавале, которым, согласно замыслу Эйзенштейна, должна была заканчиваться его «Да здравствует Мексика». 2. Не думаю, что война решает нравственные проблемы. Скорее, она загоняет их вглубь. Крайне сомнительно, что война напоминает миру о полузабытых добродетелях вроде патриотизма или солидарности. Патриотизм она вообще ставит под сомнение, во всяком случае, на примере нападающей страны. Она скорее выдвигает профессионалов, и в этом ее второе положительное последствие. В обычное время, особенно в такие гнилые эпохи, как нулевые, люди вроде Арестовича пребывают либо на пятых и десятых ролях, либо в тех сферах, где не привлекают внимания, потому что на каких-то невидимых фронтах война идет всегда, и там меритократия, хочешь не хочешь, работает. Выдвинуться в Украине времен Януковича или Порошенко такой человек не мог бы по определению. Но избрание Зеленского, как мы помним, как раз ознаменовало собой эпоху профессионалов, когда те, кому противопоказано мурлыкать, приступили к чириканью, а сапоги стал точать сапожник. Любопытно, что этот триумф профессионализма, сменивший эпоху тотального и надоедливого дилетантства, начался с шоу-бизнеса. Вероятно, в нем профессионалы всего заметнее. Но это, знаете, стоит начать, а там пойдет. Арестович – второй профессионал, оказавшийся на своем месте. В феврале 2022